знает об этом мало кто. Было время, когда он очень помог ей. Она, как умная девушка, сумела правильно использовать его помощь. Ничего это ей не стоило. Она просто позволяла помогать ей. А теперь у нее столько денег, что она может скупить все ювелирные магазины на Риджер-стрит. Адель слушала с недоверием и любопытством. «Вы не должны передавать ей то, что я говорю вам. Я вам сообщаю все это по секрету. Боже меня упаси ссориться с Пенном», — прибавил он и содрогнулся. «Когда этот человек сердится, он становится хуже дьявола». Презрительная усмешка появилась на губах Адели. «И вы так спокойно предлагаете мне ехать к нему обедать и стать поперек пути мисс Мендози. Жалко вам ее, что ли?» «Мне очень жаль ее», — невозмутимо ответила девушка, «но я предпочитаю жалеть ее, чем потом жалеть самое себя». Она открыла дверь, Фосс молча поклонился и ушел. В конце концов, решил он, можно обойтись и без посторонней помощи. В его кармане лежал лист, отпечатанный на пишущей машинке, «Охотника за головами». Если правильно взяться за дело, за бумажку можно выручить не меньше 1000 фунтов. Глава 16. Окно в башне. Самсон Лонгваль сидел в соломенном кресле в саду перед своим неуютным домом. На старике был серый шелковый халат старинного покроя, в зубах глиняная трубка, выпускавшая время от времени короткие клубы дыма. Он только что отпустил женщину, приходившую каждый день убирать комнаты и готовить простую еду, и приготовился мирно скоротать вечер, пока не настанет час ложиться в постель. В саду раздались шаги. Лонгваль подумал, что уборщица забыла что-нибудь в доме и вернулась. Она вечно что-то забывала. Но, обернувшись, с удивлением увидел подходившего к дому сэра Грегори Пенна, соседа, который дважды уже доставлял ему крупные неприятности. Старик встал и с достоинством встретил непрошенного гостя. «Добрый вечер», — сказал Пенн. «Могу я поговорить с вами по одному личному делу?» Лонгваль вежливо склонил голову. «Конечно, сэр Грегори. Угодно вам войти в дом?» Он провел баронетта в узкую мрачную гостиную и зажег свечи. Сэр Грегори окинул взглядом бедно обставленную комнату и презрительно усмехнулся. Глядя на него, трудно было догадаться, что привело его в Доверхаус. Предложив гостю кресло, Лонгваль спросил. «Чем обязан, сэр, удовольствие видеть вас у себя?» «У вас тут остановились киноактеры?» Лонгваль утвердительно склонил голову. «До меня дошли идиотские разговоры, будто моя обезьяна пыталась проникнуть в ваш дом». «Обезьяна?» — удивился Лонгваль. «Первый раз слышу об обезьянах в этих местах». Это была правда. Но баронет с подозрением заглянул в глаза хозяина Доверхауза. «Вот как?» — усмехнулся он. «Вы станете уверять меня, что никогда ничего не слышали о моей обезьяне?» Старик с достоинством выпрямился. «Вы хотите сказать, что я лгу, сэр? Если так, то вот вам Бог, а вот порох. Хотя мне крайне неприятно нарушать законы гостеприимства, но, боюсь, другого выхода у меня нет, как просить вас сейчас же покинуть мой дом». «Ладно, ладно», — нетерпеливо прервал его сэр Грегори Пенн. «Не горячитесь, мой друг. Я пришел сюда не для того, чтобы спорить с вами. Вы, я слышал, доктор». Лонгваль озадаченно поднял брови. «В молодости я занимался медициной». «Кроме того, я слышал, вы очень нуждаетесь», — продолжал сэр Грегори, снова обводя глазами комнату. «Готов биться об заклад, что у вас свободного шиллинга нет в кармане.